Две поездки в Москву. Московский дворик, перед глазами деревянные скамейки, высокая блестящая трава, дуванчики на ломающихся с горьким белым соком трубочках, а я сижу за столом и опять ей звоню. Хотя вчера только думал, все, слава богу, конец, вот опять. Звоню, а сам палец держу на рычаге. Если подойдет муж, сразу прерывает. Но нет никого. Гудок, гудок. Далеко, за 700 километров, в пустой комнате звонит телефон. Положил трубку, встал, жарко. Единственное удовольствие — подойти к крану, повернуть. Сначала вливается немного теплой воды, а потом холодная, свежая. Положил голову в раковину. Вдруг кран начал трястись, стучать, как пулемет. Вода потекла толчками. Ну, его к черту закрыть. Ходить по комнате, приглаживая потемневшие холодные прятки на лбу, провести рукой по затылку снизу вверх, короткие мокрые волосы, выпрямляясь из-под руки на место, приятно стреляют холодной водой за шиворот. Но скоро все высыхает. Подошел к двери, выбежал, хлопнул, все идут потные, разморенные, еле-еле. Уже неделю такая жара, с того дня, как я приехал в Москву. А вернее, сбежал. Так прямо и схватился за командировку. А здесь меня брат поселил в своей пустой кооперативной квартире на окраине. Странно, эти кооперативные квартиры все одинаковые. И как-то еще не чувствуется, что люди здесь жили и еще долго будут жить. Институт, правда, оказался рядом, так что в самом городе я почти и не был. Все ходил здесь по дорожкам, по огородам, и уже мерещилось, что вся жизнь пройдет здесь, на этой вытоптанной траве среди пыльных, мелких, теплых прудов. Познакомил нас с ней мой друг Юра, и сразу понял, что зря. Сразу же между нами почему-то такое поле установилось, что бедный Юра заерзал, задвигался и вообще удивляюсь, как не расплавился. Что в женщине больше всего нравится? Всегда одно и то же. Что ты ей нравишься? Вдруг чувствуешь, как она незаметно, еле-еле подтягивает тебя к себе. И замечаешь вдруг ее взгляд и осторожно думаешь, неужели? А наутро я пришел к ней по какому-то еще полуделу, что-то мы придумали накануне. Вот сидел на табурете, а она ходила по комнате в мохнатом халате, нечесанная, и мы говорили еще о каких-то билетах, но все уже настолько было ясно. Она мне потом рассказывала, что тоже это почувствовала и очень испугалась. Еще накануне утром меня и в помине не было. Все несколько отклонилось от обычной схемы, и муж нас застал в первый же день, когда ничего еще не было. И мы сидели с ней за 3 метра друг от друга и толковали о каких-то мифических билетах. Как я знал, муж ее был джазист, причем первоклассный, отнюдь не из тех лабухов, что играют на танцах или в ресторанах. Нет, он занимался серьезным интеллектуальным джазом, порой трудным для восприятия. Я знал несколько таких, абсолютно не пьющие, серьезные, даже чересчур серьезные, прям профессора. Однажды я был на джем-сейшне и слышал его знаменитый вибрафон. Вот идет со всеми и вдруг отходит, отклоняется, меняет строй, ритм. Вот уже 19 век, 18-й, 17-й, вот идет обратно, нагоняет. Потом играли ход. Горячее, быстро, еще быстрее, все разошлось, разбренчалось, казалось, не соберешь. Но нет, в конце все сошлось. Здорово. Вспоминая это, я смотрел, как он снял черный плащ, оставшийся в замечательном синем пиджаке с золотыми пуговицами, потом расстегивал боты, расчесывал пушистые усы. Мне он сразу понравился. Нравится он мне и сейчас, после всего, что произошло. Он пошел по комнате и вдруг увидел меня за шкафом. «Так», — сказал он, — «те же вбегает граф». Мы с благодарностью приняли его легкий тон. «Раз уж попались, — говорит он, — будете натирать пол, я давно уже собираюсь». Потом мы сидели все трое и молча пили чай. Я вдруг хрипло проговорил, может, с моей стороны это нахальство, но масла у вас нет. Он засмеялся, принес из кухни масло. И только когда я вышел на улицу, только тогда страшно перетрухнул. И то больше не за настоящее, а за будущее. Я уже чувствовал, что это так не кончится. И действительно, весь день ходил, как больной, а наутро снова к ней явился. И понеслось. С этого дня мы стали звонить друг другу непрерывно. Каждый день сначала еще под разными предлогами, а потом уже и без предлогов, и все ходили, говорили. «Мне кажется, — говорила она, поворачиваясь ко мне на ходу, — вам все должны завидовать. Вы прям как Моцарт. Вам все так легко дается. Я что-то не замечал, чтобы я был как Моцарт. Но мне становилось хорошо. Конечно, я понимал, что у меня выигрышное амплуа, что я сразу же получаюсь романтика и отчаянная голова, а муж совершенно автоматически уходит за нудой и ханжой. Эта фора, не скрою, меня беспокоила. «Володька, он очень хороший», — говорила она, рассеянно улыбаясь, — «талантливый, но кроме его чертовых синкуб ему все до финки. Вчера пришел грустный, но, думаю, что-то его проняло наконец-то. Он ложится спать и говорит, сейчас играли с клейнотом бибуп, и я вышел из квадрата. Не выдержал темп. Ах ты, думаю, зараза». Вся печаль нынче в том, что мужики забывают о своей извечной роли кормильцев, делают себе то, что им интересно. Ну и правильно, думаю я. И мы снова встречались, ходили, говорили, вдруг удивлялись, что уже вечер, заходили в какие-то молодежные кафе, сидели среди лохматых молодых ребят с их несовершеннолетними подругами, пили жидкий кофе. Однажды вдруг ударила громкая ступенчатая музыка, и длинный парень ритмично захрипел в микрофон, и все вокруг встали, и мы тоже встали, и она потрясла левым опущенным плечом, потом правым, заплясала, быстро подтягивая один за другим рукава кофты, разгорячилась, развеселилась. А утром мы снова шли вместе по неизвестной нам до этого улице. Я все бормотал про себя. Нет, какой завал! Но говорилось это с каким-то упоением. Однажды мы сидели с ней в пельменной с маленькими жесткими стульями, с желтоватыми графинами уксуса на столах, с неясно напечатанным шелестящим меню на пергаменте и вели какой-то довольно еще абстрактный литературный разговор. Я ничего такого не имею в виду, спросил, ты бы чего сейчас больше всего хотела? И она вдруг спокойно и негромко сказала слово, которое одни считают неприличным, другие слишком интимным, но только оно точно передает волнующую суть. «Тебя», — сказала она. Я прямо обалдел. Сначала я подумал, что ослышалось, но она глядела прямо, не отводя глаз, и, казалось, говорила, «Да, да, я сказала именно это». Я глупо молчал. Я понимал, что продолжать дальше светскую беседу нелепо, и не знал, что говорить. И тут она меня выручила, сказав о чем-то постороннем, словно бы то слово мне действительно послышалось. Но я знал. То есть мне был сделан как бы упрек. Я был слегка показан идиотом, для которого главное удовольствие — слушать свои бесконечные рассуждения. И когда мы в конце недели ехали с концерта в переполненном автобусе с нависшими на нас людьми, я вытащил из кармана белую скользкую программку, достал ручку и написал зеленой пастой. «Когда?» Она посмотрела, улыбнулась, отобрала ручку и подписала. «Где?» Больше всего мне в ней нравилась эта чертовщинка, это внезапное светлое зарство. Но тогда-то... Честно говоря, я испугался, представил себе неудобство, беспокойство, волнение, живой жизни испугался. Стал представлять, как меня лишают доверия. Почему-то решил, что за это лишают доверия. И при первом же случае отвалил в Москву. И вот живу в этой душной, пыльной квартире, на окраине усталой, со свинцовым вкусом во рту от плохой местной воды. Пришло от нее одно письмо. Только и понял я из него, что уезжает она в отпуск Гурзуф. Троллейбус на ходу позвякивает, брякает. Это мука ездить в троллейбусах. Вот сидит женщина, выложив в проход тяжелые, еще не загоревшие ноги с мутными синячками-звездами. А как волнует передняя часть ступни, щели между пальцами, уходящими в туфель. Иногда пальцы немного не влезают, изогнувшись, стесняться у входа, где покраснев, где побелев. А сейчас, когда ступня напряглась, у начала пальца вдруг вспыхивает веер тонких косточек. Встала. Задняя, тугая, напряженная часть ноги в постоянно красноватых мурашках пошла, стукая босоножками. Пятка белая, как бы выжатая ходьбой, снизу плоская, темная, и по краю ее по острой грани полукругом желтоватая цепляющаяся корочка. И так я носился по городу, и она все напоминала о себе и в такой ужасной форме напоминала. Когда я вернулся с Ириной, мы почти уже не расставались. На все махнули рукой, а встречались по разным комнатам у друзей каждый день. Я уже понимал, что далеко мы зашли за обычный флирт. Однажды пришли мы к другу Пете, пустил он нас с ужинками, подмигивал, палец за ее спиной поднимал, а потом в соседней комнате работал. И вдруг, когда она вышла на минутку, появляется в дверях, слушай, ты тут за стеной таким голосом разговаривал, никогда такого не слышал, я, пожалуй, уйду. Скоро она вошла, я что-то очень обрадовался, разговорился. Знаешь, поначалу Я все ждал, что все изменится. Думал, не может же так продолжаться. Думал, или замуж ты за меня выйдешь, или прогонишь. И вот, гляжу, ничего как-то не меняется. Ведь мы ж не назло ему, верно? Самое это последнее дело, когда что-то делается исключительно назло. Можно только от избытка жизни. Это проще всего сказать «нет» и все, но я думаю, не в этом дело. Вот наш хозяин этой комнаты много прекрасного в себе задавил от того, что все сдерживал, сходу себе не давал. Слишком сильная воля оказалась. Вот, смейся, а нам все хорошо и даже лучше. И все правильно, когда хорошо. А разврат — это когда плохо. Вот я и думаю, так, может, и мне снять часть одежды? Конечно, давно пора. Однажды мы шли с ней по улице. Да, вдруг сказала она, поднимая голову. Володька, вчера все, я решил. Перехожу в коммерческий джаз, буду халтурить, деньги зарабатывать, купим диван, кровать и заживем не хуже людей, но и не лучше. Надеюсь, он этого не сделает, подумал я. Ехала к себе в автобусе, говорила она, и вдруг так меня закружило, чуть не грохнуло, все, больше ждать нельзя. Да, кстати, надо ему позвонить, мало ли что. Она озабоченно вошла в будку, но вышла оттуда, улыбаясь. Вот балда! Поднимает трубку и хриплым басом. Доу! Мы шли, усмехаясь. И он, наверное, тоже сейчас еще усмехался. И так мы все трое веселились, что, если разобраться, было в нашем положении довольно-таки и странным. И вот уже садится солнце, пронзительно зеленая холодная трава, розовая неподвижная вода в каналах, белые крупные ступени. И она, волосы стянуты назад, слегка натягивают лицо. Все происходило на третьем этаже в здании какой-то больницы, но почему-то на чьей-то частной квартире. Открыла сухненькая старушка с маленькими шершавыми крепкими кулачками. «Ну, ты меня напугала, Ирка, это ж надо час ночи позвонить. Ленька, мой сын, от диссертации засиделся, разбудил». Они вдруг захихикали. Я с изумлением смотрел на них обеих, а старушка, разговаривая быстро, вынимала из сумки блестящие инструменты, что-то кипятила, надевала белый халат. Я вышел на кухню, сел на высокий цветной табурет. Я слышал их разговор, звяканье инструментов, и вдруг начались крики. Громкие, надрывные, я не представлял, что можно так кричать. Потом старуха сидела на кухне и курила огромную папиросу. Ну, сказала она шепотом, порядок. Вот мой телефон, звони, если что. Я вошел в комнату, Ира лежала на кровати, закрытая до подбородка одеялом, слабо улыбалась, потом успокоилась, задремала. Я сидел на кухне, и вдруг в дверь послышались удары. Она закачалась, задребезжала, вошла Ира, уже одетая маленькими шажками, прижав руки к низу живота. «Володька», — совершенно спокойно сказала она, — «спрячься куда-нибудь, слышь?» Я направился в комнату, распахнул окно, встал на подоконник. Асфальта не было видно, внизу была крыша. Примерно метром ниже и до нее метра три. И вдруг мне стало весело. Я столько в детстве бегал по крышам, я присел и прыгнул. Я долетел и шлепнул пальцами по нагретому солнцем, прогнувшемуся краю, сползая, тяжело свисая. Я видел перед собой светло-серое оцинкованное железо и думал, недавно крыли. На самом краю лежал огрызок яблока, уже коричневые пальцы потные сползали. Наверное, я мог удержаться. Но до зноба противно, когда ногти скребут по цинку, и я отпустил. Мои веселые друзья по палате выбегали смотреть на все интересные случаи. Выбежали они и тогда. Тем более, что я висел, оказывается, прямо над их окном. Они рассказали мне, что я был еще в полном сознании, когда Володя поднял меня с асфальта, нес по двору, по лестнице. Я еще что-то говорил и спорил, один раз даже вырвался, и он меня просто вел. И когда ко мне подошла медсестра со шприцем, я якобы еще сказала, ничего, девушка. И только тут отключился. Прекрасно, думал я, подвешенный в специальной кровати. Прекрасно. Все новые, прекрасные люди. И поэтому все хорошо. И даже такой, казалось бы, безвыходный. Володя появлялся довольно часто, передавал огурцы, шоколад, но ко мне почему-то не подходил. Обычно он останавливался в дверях. И оттуда, шутовски раскачиваясь, рассказывал что-нибудь смешное. Вообще в нашей палате непрерывно кто-нибудь что-нибудь говорил, и хохот стоял непрерывный, и такого веселья я больше нигде не встречал. На втором месте я уже ходил, встретились мы с Володей в коридоре. «Ну как?» «Отлично. Как нога?» Срослась. А череп? Ну, череп, крепче стал, чем надо. Покажи справку. Я показал. Только тут он мне и врезал. Я вдруг представил ее, как она рано утром выскакивает из дома, словно ошалела, и бежит, вытянув шею, сощурив глаза, разбирая номер автобуса. Прошел дождь, я уже гуляю по двору в стеганой пижаме, в таких же брюках и ботах, сбоку идет Ира. Я тогда ужасно испугалась, и когда Володя выбежал за тобой, я тоже спустилась и пошла по улицам, пошла, промокла, замерзла, все болит. К вечеру добралась домой. Боялась страшно, поэтому решила держать себя вызывающе. «Ну, — говорю, — после всего этого ты можешь считать меня своей женой?» Он глаза прикрыл и говорит, «Конечно». Перед нами прыгают воробьи, их лапки, как мокрые размочаленные спички. «Да, — думаю, — победил. Я так не могу». Ира перелетает через темную лужу. «Опа! Знаешь, это я так от тебя научилась говорить». Когда я выписался из больницы, нас слегка с ней таскали по каким-то комиссиям. Она мне звонила и говорила, знаешь, нас опять просят выступить. Да и просто так люди спрашивали, вы хоть жалеете о том, что произошло? Конечно, кричали мы, а как же? Но только все отвернутся, она смотрит на меня и показывает, нет, не жалею, пусть хоть так, все равно, слава богу, что было. Но больше всего меня радует, что я у нее в Крыму тогда был один день. Бежал по улице в жутком состоянии, вдруг озарение. А кому с того пользы, что я так мучаюсь? Надо просто увидеть ее, и все. Подумаешь, какая-то тысяча верст, и сразу так хорошо стало. В Москве была жара, а в Симферополе тем более. В самолете вдруг холод, все замерзли, натянули свитера. Ну, в общем, я и не заметил, как прилетели. Вот самолет трахнулся, затрясся, покатился. Троллейбусы, вдруг уже все другое, вся дорога по краям красная, прозрачные шарики черешни, красно-белые цветы свешиваются через ограду, потом шоссе в горах, всюду желтый испанский дрог, поворот, дерево с одной сухой прядью. О, как она ко мне бежала, стоит только вспомнить. Потом обедали на какой-то веранде какого-то ресторана. Шампанское, уха, и мы вместе. Неожиданно, неожиданно даже для меня, конечно, не все уж было так прекрасно. Был, конечно, тот вычет, вычитаемый неизвестно кем из всего, что с нами происходит. Очень сухо, хрустит на зубах, ветер валит на пыльных столах розовые пластмассовые стаканчики с салфетками. Крым как-никак. Пляж, сухие плоские камни, ближе к воде мокрые, блестящие. Сверху на нас через серую стену свешиваются серо-зеленые растения, похожие на гигантский укроп. После купания мы сидели, обнявшись, подстелив большое мохнатое полотенце. Потом она встала, полезла наверх. На полотенце, где она сидела, остались два мокрых пятна. Стало темнеть, ее кровать стояла на горе. Прямо так и стояла сама по себе, только с одной стороны была завешена простыней, сверху парусины, а с другой стороны картины местного художника на тонкой клеенке, темно-синее озеро, красный дом, белые лебеди, красавица в розовом. Уже в темноте Ира вышла из дома со свечкой, поставив впереди ковшиком ладонь, которая сразу стала ярко-алой и прозрачной, прошла двор и стала подниматься в гору. Вот приблизилась, откинула свисающую простыню, опустила на вершине горы большой светящийся куб с ее тенью. Я встал со скамейки, также вошел, лег и не помню, как оказался с ней. Я только вздрогнул, почувствовав это. Потом она затихла, лежала расслабленно, неподвижно. Потом ладонь ее снова ожила, окралась по мне, но это начался уже юмор. Бегание пальцев по спине, потягивание за ухо, стояние пальца на голове. Но вот она снова обрела силу, напряжение, из нее, как она говорила, начал выплывать очередной корабль, большой, белый, и снова я лезу куда-то вверх, лезу, жарко, жарко, моя горячая голова, как колобок, катилась по ее руке. Потом мы сидели на обрыве, море внизу, в темноте его словно и нет, но слышно, как там купаются люди, счастливо плещутся, фыркают. Однажды уже по служебным делам я проезжал мимо ее дома. Вот земляной утоптанный пустырь, тяжелые ржавые гаражи. А вот и скамейки, на которых мы часто сидели. Я только глянул на них и сразу отвернулся. Они так блестели. Потом, когда уже якобы все прошло, встретил я Володю с Ирой на улице. Все усталые после работы в толпе, хотели не заметить друг друга, но случайно встретились взглядами. Пришлось подойти. «Куда это собрался?» — спрашивает Володя. «В парикмахерскую», — говорю, — «думаю, постричься». Помолчали минуты две. «И побриться». «Ну, давай!» И снова я уехал в Москву опять надолго. Каждое утро одно и то же. Вдруг еще во сне быстрое соскакивание, сбрасывание ног на пол, выстрел, звон распрямившейся пружины в диване, долгое, неподвижное, недоуменное разглядывание стрелок, первые движения, шлепанье губ, шуршание, шарканье домашних туфель. Этот важный какой-то шальной момент после сна, самое неприятное за весь день. В желтоватой ванной, освещенной тусклой лампочкой, с некоторым отвращением разглядываю свое лицо, загорелое, но сейчас, после умывания холодной водой, побледневшее, серое. Да, с красотой что-то странное творится, кривя губы, застегиваю воротничок тугой рубахи. Теперь уже с самого утра встаю в жутком напряге, злым, тяжелым, но хватит. Пора браться за дело. Выхожу из ванной и сажусь прямо на холодный пол, ставлю на колени коричневые телефоны, поглядывая на лежащую рядом книжку, резко, отрывисто щелкая, набираю цифры, придерживая другой рукой легкий, почти пустой пластмассовый корпус, и вот иду по широкому, светло-серому, с белыми точками, с темными растеками воды асфальту, и злюсь из-за того, что уже с утра опять думаю о ней. Одно время она совсем была исчезла, нырнула и вдруг появилась откуда-то опять. «Знаешь, я хожу в совершенно невменяемом состоянии. Ничего, — думаю я. Ходил я в невменяемом, теперь пусть она походит в невменяемом. Хватит, — думаю я уже в полном отчаянии. Говорят, необходимость прокладывает дорогу среди случайностей, вот пусть и проложит. Хватит всяких лирических излияний. Нашла коса на камень, где камень — это я. Ничего, — думал я в те дни. Найду себе девушку получше». Хлебнул я горе с этим тезисом. Мои годы с моим выдающимся служебным положением болтаться по улицам. «Девушка, девушка, не скажете, который час?» Семенишь рядом с ней, что-то бойко излагаешь оживленно, она хихикает, кокетничает. И вдруг случайно поймает твой взгляд, такой усталый, серьезный, даже немножко злой. Сразу заторопится. «Извините, извините, я не могу. Фу, тяжело». А вечером, надев темные очки, чтобы скрыть морщины под глазами, на часах в височке, как 17-летний попс, старательно исполнял казачок, и как только он кончался, сразу падал в темном углу площадки, подползал под скамейку, нащупывал губами сосок кислородной подушки, спрятанный за оградой в крапиве, открывал кранчик, и долго, тяжело, с наслаждением дышал, или даже сидел за праздничным столом над тарелочкой со скользкими грибами, а думал все равно о ней. Так усмехался я. С 8 до 9 воспоминания о любимой. И тут же морщился, как от ожога. Потом сидел, покачиваясь, и как молитву бормотал одну и ту же непонятную на первый взгляд фразу «отзовись хотя бы в форме грибов». Моя отрешенность сразу бросалась в глаза, успеха мне, естественно, не приносила, и спал я после таких вечеринок обычно на тоненьком коврике под дверью, как какой-нибудь кобыздох. Переночевав так несколько раз и поглядев на себя в зеркало, я решил, хватит с меня этой веселой, легкомысленной жизни, слишком тяжело она мне дается. «Боже мой, — бормочу я, — какой я дурак! Мне обломилась такая прекрасная вещь, как любовь, а я ее закопал. А теперь выдумываю, что-то мечусь, ищу, когда у меня есть любовь. Мое настроение резко улучшается, наступает совершенно лихорадочная веселость. Неужели мы, умные люди, не можем взять из ситуации все хорошее, любимые наслаждения, любимые страдания, не брать ничего неприятного, невкусного? Нам обломилась такая прекрасная вещь, как любовь, а мы делаем из нее муку. Не надо ничего подавлять, ребята, это же ценно». Я прихожу на центральный телеграф, большой мраморный зал, дрожащий голубой свет из трубок над покрытым стеклом столами. В окошко мне дают липкий конверт, пушистую с родинкой бумагу. Надо все написать, объяснить, это же так просто. Но вдруг у меня появляется нехорошая усмешка. Почему, интересно, мы так обожаем с огромным трудом звонить и писать любимым из других городов, совершенно не любя это делать в родном городе? Неужели мы все так любим преграду? Ну, задавил себе все, а зачем? Кто-нибудь от этого выиграл? Потом я просто сидел измученный, отупевший, подперев кулаками лицо, растянув щеки и глаза. Она появлялась в свой обед, и мы шли в ближайший садик. Не блестящий садик, конечно, но все лучше того, в котором все мы окажемся через какое-то время. В садике функционировал клуб здоровья, и по газонам, вытянув лица к солнцу, закрыв глаза, стояли толстые люди в одних плавках. Некоторые из членов клуба медленно плыли в пруду. Во всем садике мы только двое одетых. Блестит вода, блестят стекла. Все блестит, ничего не видно. Мы щуримся, болит кожа лба. На асфальте под ногами какие-то вздувшиеся бугры, шишки, покачивающие нас. Вот, как всегда усмехаясь, как бы не о том сикость накость, говорю я, а покойники пытаются вылезти, но асфальт не пускает, держит. О, гляди, один все же вырвался, ушел. Она идет рядом, думая о своем. Улыбаясь, не разжимая губ, вдруг вопросительно поворачивается она ко мне. Загорелое лицо, светлые глаза. И как она смеялась, тихо, прислонившись к стене, прикрыв глаза рукой, потом поворачивается бессильно, глаза блестят, счастливо вздыхает. И еще мы едем в такси, не помню куда, но уже почему-то грустно. Она поднимает с моего плеча. «О, вот здесь моя мама работает». 6-я объединенная поликлиника. «Такая объединенная-объединенная», — тихо усмехнувшись, добавляет она. «О!» — вдруг грустно оживляется. «Вчера была я в парикмахерской. Там была одна такая счастливая дурочка. Знаете, мой муж так меня ревнует, даже заставляет прическу делать, которая мне не идет». «Посмотрели, действительно не идет». «Так ты приедешь, — добиваюсь я. Ты вообще-то ездить любишь?» Она долго не отвечает, смотрит. «Я вообще-то тебя люблю», — вдруг быстро произносит она. «Какой дурак!» На краю садика был ларь, там мы в обед пили рислинг. Потом все закачалось, свидания стали нервными, быстрыми, ушла любовь, и резко упал план продуктового ларя. Темнеет. «Кара какая-нибудь меня подвезет, автокара!» — тревожно озираясь, говорит продавщица. «Навсегда», — привычно убеждаю я себя. «Почему, собственно, навсегда? Слишком старое, страшное, а главное, ненужное слово. Не по-мужски, а ну и пусть не по-мужски». И вообще, несмотря на все прощания, я недавно снова к ней приезжал. Выскочил из поезда холодным утром, бежал по бесконечным подземным кафелям, надеясь перехватить ее на пересадке. Не успевал, подбегал к автоматам, все удивлялись моей одежде, все давно уже в пальто и плащах. Ставил монетку вертикально, попадал в щель. «Привет, ласково», — говорила она, — «ты что, приехал?» «Выходи», — почему-то грубо говорил, — «я увидишь, приехал я или нет». В садике перед этим прошел короткий дождь, намочив только верхний слой пыли. Этот слой прилипал к подошвам, и оставались сухие светлые следы на темной мокрой аллее. И снова я нес какую-то ерунду, вообще это очень на меня похоже. Приехать за 700 километров и говорить так небрежно, словно, между прочим, пришел из соседнего дома. Ей уже, наверное, начинает казаться, что приехать из другого города ничего не стоит. Кто, интересно, мне оплатит эти поездки, — думал я, нервно усмехаясь. «Спокойно, — говорил я, — нас нет. Ведь мы же расстались навсегда». Ага, улыбалась она, — навсегда. Потом мы сидим в каком-то дворе на самой низкой скамейке в мире, доска, положенная на кирпичи, и пьем какое-то горько-соленое вино. «А я тебя забыла», — вдруг говорит она. «Конечно, — горячо говорю я, — вечная любовь — ерунда. Никакая любовь не выдержит, если поить ее одной ртутью». «Да, как-то слишком четко все получилось. Чего нет, того нет. Ни разу так не вышло, чтобы чего нет, то есть. Уж не могла нам судьба улыбнуться или хотя бы усмехнуться?» «Хорошо говоришь, — зло думаю я о себе. Я четко чувствую, что жив еще испуг. А вдруг она и вправду согласится? Что тогда? Первый слой сомнения. Она же замужем. Зачем разбивать семью? Какая-никакая? Все же семья. А какая-никакая? Слишком спокойная, но дело-то, если честно, не в этом. Просто я боюсь, что не продержаться нам с ней на таком высоком уровне, не суметь. В нас преграда. Это и повергает меня в отчаяние. Может, все-таки, — говорю я, — она, улыбаясь, качает головой. Мы поднимаемся, распрямляемся, все затекло, колют иголочки, за высокой стеной проходит трамвай. Откуда трамвай в этом районе? Мы идем. Я уезжаю сегодня сидячим, выкладываю я последний уже аргумент, заставляя работать за себя километры. «Ага», — спокойно говорит она, снимая пальцами с мокрого языка табачинку. Полное спокойствие, равнодушие. А как ей, собственно, теперь себя вести? От молчания тяжесть нарастает. Перед глазами толчками идет асфальт, сбоку слепящая вывеска «Слюдяная фабрика». «Ах, слюдяная фабрика! Слюдяная фабрика!» Я выхватываю из кармана забытую после бритья и давно бессознательно ощущаемую бритву, и сильно, еще не веря, косо провожу по ладони. Полоса сначала белая, потом начинает проступать кровь. «Вот слюдяная фабрика!» — кричу я. Щелкнув, она вынимает из душной сумки платок, прижимает к моей ладони. «Ну, что ты еще от меня хочешь?» Заплакав, обнимая меня, произносит она. «Вернуть! Вернуть хотя бы этот момент!» Я выбегаю с телеграфа, прыгаю через ступеньки, вдавливаюсь между мягкими губами троллейбуса. Думал ли я, еще год назад ненавидевший всяческие излияния, что буду вот так с истерической искренностью рассказывать случайно встречному, мало знакомому человеку историю моей любви? «Но мне пора», — говорит он, осторожно кладя руку мне на колено. Встает и идет. «Думал ли я, иронический супермен, что буду вот так валяться на асфальте, кататься и стонать, норовя при этом удариться головенкой посильнее? Я в отчаянии, но где-то и счастлив. Жизнь наконец-то коснулась меня. Потом я на коленях стою перед проводником, сую ему мятые деньги, умоляя пустить меня в поезд». И вот я снова смотрю, все толпой выходят с работы, хлопает дверь, вот появилась любимая, идет через лужайку, задумавшись, у меня вдруг отнялись ноги и язык. Я только махал ей рукой, маленький человек, идущий перед ним, живо реагировал на все это, сорвал кепку, кивал, хотел перебежать ко мне, а любимая шла, задумавшись, не замечая меня. Потом мы расстались насовсем. Но я долго еще этого не понимал. Мне все казалось, что вот сейчас я встречу ее и спрошу, усмехаюсь, ну что, правильно я делаю, что тебе не звоню? И она в своей манере потрясет головой и быстро скажет, неправильно. Однажды в какой-то столовой, сморщившись, я поднес глазам стеклянную баночку с жидкой желтой горчицей внутри, с черным засохшим валиком на краю и легким щекочущим запахом, и вдруг почувствовал непонятное волнение. Я долго думал, ловил, и потом все же вспомнил. Однажды я вызвал ее поздно. Она кашляла. Мы сидели на скамейке, и вдруг она, вздохнув, прислонилась спиной ко мне. Воротник ее платья слегка отстал, и легкий, едкий, знакомый, но неузнанный тогда запах пощекотал мои ноздри. Я и не думал тогда об этом, и теперь только понял сейчас. Она отлепила тогда горчишники, и кожу ее еще соднила и щипала. Вот что еще я узнал про нее теперь. Я вдруг радостно вздохнул, хотя, казалось бы, все это не имело уже значения.